Оружие, конечно, и все, из чего можно изготовить мощное оружие. Они знают, что мы делаем порох, поэтому нам не дадут крупного литья и бесшовных труб, пригодных для изготовления стволов большого калибра. Мы вручную сверлим себе оружейные стволы. Правда, в джунглях от бесшумного арбалета больше проку. Еще они стремятся ограничить нас в знаниях, поэтому к нам доходят одни только технические инструкции, без каких-либо теоретических основ. Наконец, это вы уже знаете, под запретом медицина. Меня это особенно бесит. Я ненавижу их все сильнее с каждым смертным случаем, который можно было предотвратить. «Я знаю их соображения», — сказал Язон. «Расскажите мне, потому что я не вижу в этом никакого смысла. Борьба за существование, только и всего. Вам, очевидно, невдомек, что население города сокращается. Через несколько десятков лет там вообще никого не останется. А у вас численность населения стабильная, наверное. Даже есть небольшой прирост, это бы вам без механических средств защиты не уцелеть. Отсюда эта ненависть и зависть горожан. Если дать вам лекарство, вы сумеете выиграть битву, которую они уже проиграли. Думаю, они терпят вас как неизбежное зло ради продовольствия, которым вы их снабжаете. Иначе они поспешили бы отправить вас на тот свет». «Похоже на правду», — пробурчал Рес и стукнул кулаком по кровати. «Как раз такая извращенная логика и должна быть у этих жестянщиков. Они кормятся за наш счет, дают нам минимум взамен и отрезают нас от знаний, без которых мы вынуждены жить впроголодь. Но самое главное, они отрезают нас от звезд и от остального человечества». Лицо его выражало такую ненависть, что Изон невольно попятился. «Ну а как вы, Изон, тоже считаете нас дикарями? Мы выглядим как животные, ведем себя как животные, потому что вынуждены бороться за существование на уровне животных. Но мы кое-что знаем о звездах. Вон в том сундуке, в железном, хранится около 30 книг. Все, что у нас есть. По большей части художественная литература, но есть исторические труды и научно-популярные книжки. Из них мы черпаем наши представления о прошлом колонии на Пире и об остальной вселенной. Мы видим, как в городе садятся корабли, и знаем, что там, наверху, есть другие миры, о которых мы можем только грезить. Что же удивительного в том, что мы ненавидим этих зверей, которые называют себя людьми, и что мы в одну секунду уничтожили бы их, если бы могли. Они правильно делают, что не дают нам оружие. Иначе мы, как пить дать, перебили бы их всех до одного и завладели бы всем, чего они нас лишают. Суровый приговор, но справедливый. Во всяком случае, на взгляд стороннего наблюдателя, Изон не стал говорить сердитому хозяину дома, что городские пиряне считают свою линию единственно возможной и правильной. «А с чего вообще начался этот разлад между вашими двумя группами?» — спросил он. «Не знаю», — ответил Рес. «Я об этом думал много раз, но у нас нет никаких документов той поры. Известно, что все мы происходим от колонистов, которые прибыли в одно время. В какой-то момент они разделились на две группы. Возможно, была война, вроде тех, про которые пишут в книгах. Есть у меня догадка, только доказать ее я не могу, что все дело в расположении города». «Расположении города? Не понимаю». «Вы ведь знаете этих жестянщиков, видели их город. Они умудрились расположиться в самом лютом месте на всей планете. Сами знаете, они не считаются ни с кем, только с собой. Стрелять и убивать — вот и вся их логика. Им все равно было, где обосноваться, и получилось так, что они выбрали самое неподходящее место. Уверен, что мои предки понимали, как нелеп их выбор, и пытались им это втолковать. Вот вам и причина для войны. Разве нет?» «Возможно, если и впрямь так было», — сказал Язон. «Но мне кажется, вы неверно понимаете проблему. На самом деле идет война между исконно пирянской жизнью и человеком. Причем местные организмы все время видоизменяются в своем стремлении стереть с лица земли вторгшихся людей». «Если уж на то пошло, ваша гипотеза еще невероятнее моей», — возразил Рес. «Потому что вы совсем ошибаетесь. Конечно, жить на этой планете нелегко, когда сравниваешь с тем, что я читал про другие миры, но организмы не изменяются. Только не зевай и будь начеку при встрече с любым животным, которое превосходит тебя размерами. А так-то жить вполне можно. И в конце концов не в этом суть, а в том, что жестянщики сами все время напрашиваются на неприятности. И я только рад, что они их пожинают в полной мере». Язон не стал больше спорить. Допустим, он даже переубедит Реса, но что это ему даст? Ведь в городе, в самом центре убийственных мутаций, он никого не сумел убедить, хотя там налицо все факты. А вот еще порасспросить Реса не мешает. «Я допускаю, что не так уж важно, кто начал», — уступил Язон, хотя в душе этого не считал. «Но согласитесь, что горожане непрерывно воюют со всеми здешними организмами, а ваш народ, как я уже мог убедиться, сумел одомашнить, во всяком случае, два вида. Вам неизвестно, как именно удалось этого добиться?» «Сейчас придет Накса», — ответил Рес, кивая на дверь. «Он как раз кормит животных. Спросите его, он у нас лучший говорун». «Говорун? У меня о нем прямо противоположное мнение. Он отнюдь не речист, а когда заговорит, то, простите, его не всегда поймешь». «Он говорун не в том смысле», — нетерпеливо объяснил Рес. «Говоруны занимаются животными, обучают собак и даримов, а лучшие вроде Наксы стараются найти подход и к другим животным. Одеты просто, но это по необходимости. Они говорят, что животные не любят никакой химии, металлов, крашеной кожи. Вот и носят чаще всего шкуры. Но пусть они неопрятны на вид, это не имеет никакого отношения к уму. Даримы? Это так называются верховые животные, на которых мы приехали сюда?» Рес кивнул.